Глава 42. Злата. Нарушая все возможные правила, Илья гнал машину, и на каждом повороте меня швыряло из стороны в сторону. Он все время петлял, то ныряя в узкие переулки, то выезжая на проспекты, а потом резко менял направление. Постоянно опасливо озирался или бросал взгляд в зеркало заднего вида, но про меня будто забыл. В одном из незнакомых мне переулков он припарковал машину у невзрачного дома и, выскочив из машины, распахнул дверь и протянул руку. «Выходи», — буркнул коротко, а я мотнула головой и отшатнулась к противоположной двери. «Злата, не вынуждай меня применять силу», — прорычал Илья, и, нырнув в салон машины, схватил меня за запястье и дернул на себя. «Отпусти! Не смей ко мне прикасаться!» — заверещала я, и, оглядев пустой двор, предупредила. «Учти, я буду орать и вырываться! Дура!» — рявкнул Илья и, стиснув зубы, отчеканил. — Не усложняй мне задачу. Я действую в твоих интересах. — Я тебе не верю, — огрызнулась я и попыталась его легнуть, но Илья зарычал и, ухватив меня за шею, притянул к себе. Его перекошенное от злости лицо было слишком близко, но жутко мне стало вовсе не от этого, от произнесенных им слов. — Твоего папочку слили, понимаешь? Твой ненаглядный муженек вот-вот узнает, что много лет назад именно твой отец заказал его устранение. Возможно, уже узнал. Как думаешь, что он сделает с тобой и твоими родителями? Молчишь? А я объясню. Пиздец вам всем, и тебе, скорее всего, повезет меньше, чем твоим родителям. «Не верю», — прошептала я. А Илья сжал мою шею еще сильнее, а вдобавок встряхнул так, что в глазах потемнело. «Дура, какая же ты дура!» «Влюбилась, да? Прикипела? Или повелась на его власть и деньги?» «Не верю», — всхлипнула я. А Илья, пользуясь моим шоковым состоянием, выдернул мое обмякшее тело из салона машины и поволок в сторону ряда автомобилей, припаркованных в глубине двора. «Он тебя не пожалеет», — вполголоса продолжил Илья. И, достав из кармана брелок, направил в сторону одной из тачек. Отзываясь на сигнал, невзрачная машина пискнула и мигнула фарами. А мой захватчик, впихнув меня в салон и заняв водительское место, продолжил расписывать варианты моего будущего во всех красках. «Сдаст тебя в какой-нибудь бордель или пустит по кругу, а сам будет наблюдать. Ты так и не поняла, зачем он на тебе женился?» Машина сорвалась с места, и я запоздало поняла, что все мои вещи и документы остались в брошенном автомобиле. Заметая следы, Илья просто сменил машину, а значит, даже начав срочные поиски, Сева не сможет быстро меня найти. Мне оставалось лишь тянуть время и попытаться выяснить, с какой целью меня похитил бывший жених, рискуя и жизнью, и доверием моего мужа. «Сева любит меня», — пробормотала я, а Илья истерично расхохотался. «Сева? Севушка?» — заикаясь от смеха, поддразнил Илья и, покачав головой, вздохнул. «Глупая, да ты и правда влюбилась». «В отличие от тебя, я знаю, что такое любовь», — огрызнулась я. А Илья обернулся и смерил меня раздраженным взглядом. «Любви захотела», — прорычал, стиснув зубы. Потом мотнул головой и, вернув все внимание на дорогу, отчеканил. Тот злополучный звонок. «Помнишь, когда ты трусливо бросил меня?» — горько усмехнулась я и, скрестив руки на груди, кивнула. «Ну еще бы. Конечно, помню. Так больно мне никто и никогда не делал». «Больно? Это он заставил бросить тебя. Им движет только месть!» — заорал Илья и, стиснув зубы, прорычал. «Я любил, вернее, люблю тебя. Но этот ублюдок вынудил шантажом и угрозами. У меня не было выхода. И ты стал частью его своры?» — прозрачно намекнула я. Но у бывшего жениха нашелся ответ и на это. «А что я мог? Естественно, я прикинулся покорным псом, чтобы быть рядом. Я подчинился и бросил тебя, но только для того, чтобы стать частью его банды и собирать компромат. Терпеливо выжидал удобный момент, но все случилось быстрее, чем я думал». Последние слова Ильи аукнулись болью где-то внутри. Сердце не хотело верить, что любимый способен причинить мне зло, но подозрения о причастности папы к заказу на устранение Севы подтвердились. Значит, родители действительно были под ударом, а меня силой увозили в неизвестном направлении. «Он найдет нас», — произнесла я спокойно, а Илья ухмыльнулся. «Не бойся, не успеет», — отозвался он. И, бросив на меня прищуренный взгляд, поинтересовался с нескрываемым отвращением. «Каково это — быть дочерью убийцы и подстилкой беспринципного бандита?» «Тебе виднее», — фыркнула я. А Илья ударил по тормозам и, съехав к обочине, повернулся ко мне. Поначалу мне показалось, что он ударит меня, но, продолжая смотреть в упор, я не отшатнулась. Сейчас любая боль не шла в сравнении с тем адом, что творился у меня в душе. Меня снова лишали выбора, заставляя наблюдать со стороны гибель родителей или любимого мужчины. Не представляла, как Сева воспримет мое исчезновение, но камеры наружного наблюдения могли доказать, что меня никто не принуждал. Вероятнее всего, муж решит, что я воспользовалась удобным моментом и сбежала с бывшим женихом. От этих мыслей меня начало жутко мутить, а Илья, оценив мое выражение лица, нахмурился и, отвернувшись, снова завел мотор. «Стой! Мне плохо! Выпусти!» — заорала я, и, прикрыв рот ладонью, зажмурилась до появления белых пятен перед глазами. Илья чертыхнулся, потом хлопнула дверь, следом открылась моя, и меня подхватили под локоть и грубо выволокли из салона. Не удержавшись, я рухнула на колени и, содрогнувшись всем телом, вырвала. Мимо проносились машины, кто-то сигналил и даже останавливался, но Илья лишь смеялся и заверял всех, что помощь нам не нужна, а его девушка просто перебрала с алкоголем. Меня выворачивало раз за разом, и сил позвать на помощь просто не осталось. Руки дрожали, а голова кружилась, и когда Илья сунул мне в руку бутылку с минералкой, я прополоскала рот и сделала пару глотков, а оставшейся водой умыла лицо. Остаток пути я запомнила плохо. На фоне стресса чувствовала себя обессиленной и разбитой. А странную реакцию организма оправдывала именно шоком, полученным от шквала страшных новостей. Илья же, наоборот, вдруг сменил пластинку своих обвинений и претензий и, не затыкаясь, ворковал. «Я все понимаю, любимая. Он и тебя запугал. Успокойся, все будет хорошо. Скоро все закончится». Примерно через час-полтора машина въехала в большой элитный поселок и, проехав несколько километров, свернула к двухэтажному особняку. На территории виднелись кипы строительных материалов, а недоделанный фасад дома намекал, что ремонт еще в самом разгаре. Из машины я вышла сама и, привалившись к капоту, огляделась. Я не узнавала это место и подозревала, что Илья привез меня в чужие владения. Но появление его матери опровергло мои догадки и повергло в новый шок. Выйдя из дома, Лана помахала рукой и, подойдя к нам, участливо произнесла. «Злата, наконец-то! Я так волновалась! Крепись! Мне очень жаль, девочка моя!»